Здравствуйте, дорогие друзья. Виктор Скутин прислал такой интересный вопрос. Почему тогда у славян сжигали трупы, а не хоронили, раз все так просто? Обряд крода, кроду, то есть. Получается, он не нужен. Все это суеверие, однако. Виктор, дело в том, что в этом обряде скрыто несколько составляющих. Как явное есть, что это, например, принцип дезинфекции. И второй скрытый, который мало кому понятен, это отрезание, очень быстрое отрезание животным от трупа, для того, чтобы не ждать долго, чтобы они могли быстрее своим хозяинам применяться в новой жизни. Так вот, сжигание очень быстро освобождает от гельминтов, от разных болезней и, самое главное, не забивает тленом землю. Не засоряет ее, ведь в земле есть родники, есть подводные реки, что угодно есть, и поэтому трупный яд, когда в землю проникает, это не есть хорошо. Так что здесь гигиена очень просматривается. А вот второй про животное, здесь, наверное, надо более подробно разбираться. У нас сегодня не семинар, а просто ответ на вопрос. На своем семинаре, что такое животное, что такое главное животное, я подробно все рассказываю. И там станет, наверное, понятно на этом семинаре, кто его посетит, либо кто посмотрит, либо кто поучаствует, почему именно вот сжигание больше нам подходит. Также следует обратить внимание на то, что очень древних кладбищ, например, там многотысячных, многотысячелетних, как таковых не существует. Есть кладбища от разных родов, но они не очень большие. И до поры до времени это были какие-то там захоронения, то там на боку, то там лежа, то голова к голове, там в случае, если двое сразу умирали. Но их не так много на самом деле. Вот обратите внимание, что археологи говорят, да, кладбище есть. Да, конечно, есть. И мумии находят, тоже есть. И мумии, например, там и 20 тысяч лет назад, и 40 тысяч лет назад. Но к тем временам, когда находят мумии естественного происхождения, например, в болоте утонул, либо в леднике замерз, либо там искусственно сделаны, они не соответствуют большому количеству захоронений. Вот нету много-много тысячных захоронений на тех местах, где какие-то города стояли древние. Нету их. А вот с определенного момента кладбища вдруг появляются. Это говорит о том, что пришла новая, в кавычках, так вот, если сказать в кавычках, культура, привнесенная извне в наши народы, которая вот по каким-то причинам стала засорять нашу землю вот этим самым отработанным хламом. Когда, например, стали захоранивать для того, чтобы якобы там что-то должно после смерти произойти. Обратите внимание, что наше тело – это всего лишь навсего скафандр. И когда вы, к примеру, выбрасываете свои старые вещи на помойку, это не говорит о том, что вы себя выбросили. Вы посмотрели, больше вам эта вещь не нужна, определили, что она в негодности, и выбросили ее. Все. Да, конечно же, собака может пойти по нюх и сказать, да, это вещь такого вот человека. И, может быть, даже по следу подойдет к вам. И криминалист какой-то определит, что вот по жировым там, каким-то следам или там еще чему-то эта вещь принадлежала такому-такому человеку с таким-таким-то генотипом. Да, это может быть. Но при этом вам-то что? Если вы сядете, к примеру, на трамвай какой-то или на самолет и переместитесь в другое место, то собака потеряет след. И криминалист может также тоже не понять, кто вы и где вы находитесь. А теперь представьте, что вы переноситесь не просто вот так на другой континент, либо куда-то там другой город, а вы переноситесь в другое пространство. Да, след ваш остался, фантом остался в лучшем случае. По этому фантому можно кое-что определить. Но как к вам можно прицепиться, к вашей сущности, и тем более повлиять на сущность, которой принадлежала вот эта вот самая одежда, это большой вопрос. Поэтому, когда кто-то там что-то начинает делать, какие-то недобрые обряды с этими вот трупами и так далее, ну, это глупость, конечно же, полная, на мой взгляд. Это такая чернуха, которая больше принесет проблем для того, кто ее делает, а не для тех сущностей высших, божественных, которым вот эти вот тела, эти вот скафандры принадлежали когда-то. Вот, так что в сжигании тел, еще раз возвращаясь к началу, есть определенные важные понимания того, что такое наша жизнь и с точки зрения физического тела, с точки зрения высшего начала. Так что обряд крода или кроду, помимо того, что я сказал, имеет еще и глубинные другие представления. А для того, чтобы так вот на поверхности нам это все понять, вот я дал такое достаточно простое объяснение. Если будут уточнения, вопросы, пожалуйста, пишите, с радостью отвечу. На сегодня с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Будь добро.